Но если заедет к ней гость, молодой какой-нибудь сосед, которого она жалует, Татьяна Борисовна вся оживится, усадит его, напоит чаем, слушает его рассказы, смеется, изредка его по щеке потреплет, но сама говорит мало. В беде, в горе утешит, добрый совет подаст. Сколько людей поверили ей свои домашние задушевные тайны, плакали у ней на руках. Бывало, сядет она против гостя, обопрется тихонько на локоть и с таким участием смотрит ему в глаза, так дружелюбно улыбается, что гостю невольно в голову придет мысль: «Какая же ты славная женщина, Татьяна Борисовна! Дай-ка я тебе расскажу, что у меня на сердце». В ее небольших уютных комнатках хорошо, тепло человеку. У ней всегда в доме прекрасная погода, если можно так выразиться. Удивительная женщина Татьяна Борисовна, а никто ей не удивляется. Ее здравый смысл, твердость и свобода, горячее участие в чужих бедах и радостях, словом, все ее достоинства точно родились с ней, никаких трудов и хлопот ей не стоили. Ее иначе и вообразить невозможно, стало быть, и не за что ее благодарить. Особенно любит она глядеть на игры и шалости молодежи. Сложит руки под грудью, закинет голову, прищурит глаза и сидит, улыбаясь, да вдруг вздохнет и скажет: «Ах вы, детки мои, детки!» Так бывало и хочется подойти к ней, взять ее за руку и сказать: «Послушайте, Татьяна Борисовна, вы себе цены не знаете, ведь вы при всей вашей простоте и неучености необыкновенное существо». Одно имя ее звучит чем-то знакомым, приветным, охотно произносится, возбуждает дружелюбную улыбку. Сколько раз мне, например, случалось спросить у встречного мужика: «Как, братец, проехать, положим, в Грачевку?» «А вы, батюшка, ступайте сперва, навязывая, а то ли на Татьяну Борисовну, а от Татьяны Борисовны всяк вам укажет». И при имени Татьяны Борисовны мужик как-то особенно головой тряхнет. Прислугу она держит небольшую, по состоянию, домом, прачечной, кладовой и кухней заведует у нее ключница Агафья, бывшая ее няня, добрейшее, слезливое и беззубое существо. Две здоровые девки с крепкими сизыми щеками, вроде антоновских яблок, состоят под ее начальством. Должность камердинера, дворецкого и буфетчика занимает 70-летний слуга Поликарп. Чудак необыкновенный, человек начитанный, отставной скрипач и поклонник Виотти, личный враг Наполеона, или, как он говорит, Бонапартишки, и страстный охотник до соловьев. Он их всегда держит 5 или 6 у себя в комнате, ранней весной по целым дням сидит возле клеток, выжидая первого рокотанья, и, дождавшись, закроет лицо руками и застонет: «Ох, жалко, жалко!» И в 3 ручья зарыдает. К Поликарпу на подмогу приставлен его же внук Вася, мальчик лет 12, кудрявый и быстроглазый. Поликарп любит его без памяти и ворчит на него с утра до вечера. Он же занимается и его воспитанием. «Вася, — говорит, — скажи, Бонапартишка разбойник». «А что дашь, тятя?» «Что дам? Ничего я тебе не дам. Ведь ты кто? Русский ты?» «Я мчанин, тятя. В Амченске родился». «О, глупая голова! Да Амченск-то где? А я почем знаю? В России Амченск, глупый». «Так что, что в России?» «Как что? Бонапартишку-то его светлейшество покойный князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский с Божию помощью из российских пределов выгнать изволил. По этому случаю и песня сочинена: Бонапарту не до пляски, растерял свои подвязки. Понимаешь, Отечество освободил твое. А мне что за дело? Ах ты, глупый мальчик, глупый! Ведь если бы светлейший князь Михаил Илларионович не выгнал Бонапартишки, ведь тебя бы теперь какой-нибудь мусье палкой по маковке колотил. Подошел бы это к тебе, сказал бы «Коман-ву, порте-ву», да и стук-стук. А я бы его в пузо кулаком. А он бы тебе «Бонжур, бонжур, венеиси». Да захохол, да захохол. А я бы его по ногам, по цибулястым-то. Оно точно, ноги у него цибулястые. Ну а как бы он руки тебе стал вязать? А я бы не дался. Михея Кучера на помощь бы позвал. А что, Вася, ведь французу с Михеем не сладить? Где сладить? Михей-то во как здоров. Ну и что же бы вы его? Мы бы его по спине да по спине. А он бы пардон закричал. Пардон, пардон, сивуплей. А мы бы ему: нет тебе сивуплея, француз ты этакой. Молодец, Вася. Ну так кричи же, разбойник Бонапартишка. А ты мне сахару дай. Экой.